Не будет же вести нас она к худому. Совместно, сообща, мы любую нужду осилим. Вот ты тут меня осокорем попрекнул. А что я мог один-то поделать с ним, с этим чертом? Бился, бился, чтоб сгубить, умертвить его, да не сладил, плюнул и бросил. Помощь собирать для такого дела вроде бы неудобно. Смеяться бы стали надо мною. А ведь сообща-то всем миром, колхозом мы в раз его одолеем. У Михайлы хорош сад, слов нет. И все-таки я вам вот что скажу. По нашинским пойменным местам разве это сад? Слезы горючие, а не сад. Ведь колхоз могет посадить во сто раз больше. По всей Игрице протянется. Вон уж Ванюшка со своими комсомольцами начали думать о таком саде. Слышал я их разговор с председателем колхоза. И ежели ты, Михайло, подсобишь им своими советами, в 10 лет будет преотличный сад. Вот оно какое дело. А один, куда и сунешься? Опять же, к Савкиным в долги полезешь, а они из тебя 3 шкуры сдерут. А в колхозе, вишь, и тракторы появились, стало быть, правду говорили. В Липнягах и у Березового пруда старые межи сравнивают. Но Илью Спиридоновича нелегко было убедить. «Тракторы, тракторы!» — перебил он. «Видал я вчерась твои тракторы. Сам в Липняге ездил поглядеть». Ползают, как вошь по срамота. На быках и то спорее. Всю землю нефтой пропитают, а сот не вырастет, не то что пшеница. Трещат, аж в ушах больно, а трактористы грязней самого черта. Надолго ль хватит так человека? Чахотку получит и конец. Американец, он хитрый. Небось, на свои поля не пустил эту гадость. В Россию отправил. Народ, мол, темный, все купит. Американцы давно на тракторах пашут, попытался урезонить Илью Спиридоновича Карпушка. Давно, но не на таких самоварах, не сдавался Илья Спиридонович. Михаил Аверьянович не вступал в спор. Все о чем-то думал, глядя на пол. Под конец поднял голову, спросил. «Ты, Карпушка, сам слыхал Ванюшкин разговор о саде? Аль выдумал все?» «За кого ж ты меня принимаешь, Михайло?» — обиделся Карпушка. «Отродясь, не врал. Сам все, как есть, слышал собственными ушами». Даже присоветовал им с тобой покалякать насчет саду. Добре. В просторном поповском доме разместились одновременно и сельский совет, и правление колхоза, и с небольшим своим бумажным хозяйством секретари партийной и комсомольской ячеек Савкина Затона. Иван Харламов и 2 райкомовских уполномоченных находились в доме, когда туда уже далеко за полночь явился Митька Кручинин. Вид его был странный. Лицо бледное, глаза припухшие, побелевшие сухие губы потрескались. Он все время облизывал их, но губы тотчас же снова высыхали. На Ивана и уполномоченных глядел несвойственным ему заискивающим, просящим взглядом. «Ты что?» — с удивлением уставился на него Иван, серый, вялый, от многих бессонно проведенных ночей. «Да так, ничего. Врешь. Сам ты врешь. А че гляделки-то прячешь? Говори, что случилось?» Сказал — ничего. Да и не к тебе. Что пристал? Я вон к ним. И Митька кивнул на райкомовских уполномоченных, склонившихся над каким-то списком. Пойдем со мной. Может, поддержишь? В чем? А будто и не знаешь. Завтра раскулаченных увозят, и польку мою тоже. Митька вдруг качнулся, на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, они блеснули прежней Митькиной отчаянной решимостью. «Не отдам я польку, слышь? Не отдам! Я женюсь на ней!» После этого он смело шагнул к столу, за которым сидели уполномоченные. Начал напрямик, зло, отрывисто. «Прошу Пелагею Савкину вычеркнуть из вашего списка. Она за отца и деда не ответчик». «То есть? Как же это?» Не совсем понял старший уполномоченный, широкоплечий, сутулый мужчина лет 45. Он поднял на Митьку усталые, глубоко запавшие от того казавшиеся темными глаза. «Как не ответчик? Она дочь Епифана Савкина? Или не дочь? Ну, дочь. Но она же не наживала богатства?» Толстые губы Митьки дрожали. Он смотрел на уполномоченного уже почти враждебно. «Ты комсомолец?» «Ну так что с того, что комсомолец?» «А то, дорогой мой, что комсомольцу следовало бы знать о политике партии по вопросу ликвидации кулачества как класса. Кулака надо вырывать с корнем. Только не корень. Она моя жена. Почесть. Хорошенькое дело. И что ж будет, ежели все комсомольцы поженятся на кулацких дочерях? М? Ты подумал, что говоришь?» «Подумал. Я ее... В общем, мы любим друг друга». «Ах, вот оно что! Странные рассуждения члена бюро комсомольской ячейки. Вижу, никакой воспитательной работы у вас тут нет, дорогие товарищи». И старший уполномоченный глянул в сторону молча слушавшего Ивана Харламова с неподдельным сокрушением. «Значит, не можете оставить польку?» — спросил Митька, с трудом сдерживая себя. «Не можем оставить, потому и не оставим. И давно у вас с ней, это самое, не твое собачье дело, понял?» Сдавленно и уже откровенно враждебно выдохнул Митька. «Ясно. И все-таки комсомолец должен стать выше личного, когда дело окатись ты. Знаешь, куда?» Не дал договорить ему Митька. Он уже весь трясся. Руки судорожно расстегивали пуговицы полушубка. Выхватил из кармана комсомольский билет и прямо перед носом потрясенного уполномоченного разорвал на мелкие клочки. Обрывки серого картона вспорхнули и разлетелись по всей комнате. Митька, сжимая и разжимая кулаки, хрипел: «Пошли вы ко всем с вашим! Сказал, не отдам польку!» Видя, что он заносит над головой уполномоченного руку, Иван кинулся на него и вместе с райкомовскими представителями пытался связать руки ремнем, но Митька раскидал их, успел таки нанести удар одному из уполномоченных, вскочил на подоконник, высадил окно вместе с рамой и убежал. Не в тот день, не позже вызванный из района наряд милиции так и не мог найти Кручинина. Вместе с ним исчезла и полька Пава. Весна припозднилась, и яблони зацвели лишь в конце мая. Теперь, глядя с правого берега Игрицы, уже трудно было различить, где чей сад цветет. Прошлой еще осенью порушены и убраны все плетни, а теперь это был один большой сад колхоза имени Мичурина. старшим садовником правление определило Михаила Аверьяновича Харламова. В помощники себе он взял Карпушку, несказанно обрадовавшегося такому назначению. Плетни ломали и отвозили в село на топку печей комсомольцы, возглавляемые Иваном Харламовым, а также Карпушка, которому такое дело пришлось особенно по душе. С великим удовольствием он крушил прежде всего те, что отделяли его собственный захудалый сад от деревьев Ильи Спиридоновича и раскулаченного в прошлом году Подифора Кондратьевича Короткова, скончавшегося где-то по пути следования к месту высылки. И если б не осокорь, возвышавшийся над бушующим морем в полную силу цветущих яблонь, то нельзя было бы и признать, где же находился Карпушкин сад. Он затерялся среди других, чему Карпушка был только рад. Теперь уж никто не мог попрекнуть его никудышным садом. Важный, гордый, небывало серьезный ходил он от яблони к яблоне и по указанию Михаила Аверьяновича срывал цветки с молодых, еще не достигших полной зрелости деревьев. Белые, бледно-розовые и пунцово-красные лепестки осыпали его курчавую, некогда аспидной черни, а теперь седую голову. Прилипали к щекам, потной шее и выступившим под мокрой сатиновой рубашкой лопаткам. Два розовых лепестка, похожие с кубышки, умудрились как-то приклеиться к его верхней вытянутой губе, и теперь губа эта была словно подрумяненной. Карпушка широко раздувал ноздри, жадно втягивал воздух и, прижмурившись, то и дело восклицал со сладостным придыханием: —